Глава 1050. Хочешь забрать моё сокровище, так подходи! Все взгляды во дворце сейчас были направлены на аватар изначального духа Сикунзы. От этой необыкновенной атаки, от удивления, у всех волосы зашевелились на голове. Все произошло слишком быстро, и серебряный свет двигался все быстрее и быстрее. 19-й удар. 22-й удар. Кожа на теле Ван Линя стала стремительно сохнуть, а взгляд тускнеть. Сила древнего бога в его теле все-таки не могла выдержать такое поглощение. После 17-го удара каждый следующий усиливался в несколько раз, и 23-й удар был пределом Ван Линя. В тот миг, когда 23-й удар опустился на врага, закрытые глаза Ван Линя вдруг резко распахнулись, словно молния полоснула по небу. В тот же миг окружившая аватар изначального духа серебряное сияние застыло и затем сверкнуло с невиданной ранее силой, ослепило своим светом и заполнило все пространство дворца. Вокруг аватара Сюй Кунзы в серебряном сиянии вдруг одновременно появилось сразу 23 огромных меча, и в тот же миг они вдруг прошли через этот аватар изначального духа. 23 меча, словно 23 падающих звезды, на невероятной скорости под непрекращающийся грохот вонзились в аватар изначального духа Сюй Кунзы и прошли насквозь. У аватара изначального духа с самого начала не было возможности уклониться, и в тот момент, когда 23 меча пронзили его насквозь, фиолетовый осколок льда с треском разрушился. Вместе с этим сам аватар изначального духа Сюй Кунзы, когда через него прошли 23 лезвия, сразу же разлетелся на части. Но и на этом ничего не закончилось. 23 меча как будто сформировали целую сеть из мечей, которая полетела прямо к постигающему силу основ Сюй Кунзы. В этот момент его лицо побледнело, он выплюнул фонтан крови, а в глазах отразился страх. Это не просто оружие пустоты границ тьмы! Он никак не мог ожидать, что этот Ван Линь может обладать таким ужасным оружием. Да еще его окажется так тяжело убить. В тот миг, когда его аватар был уничтожен, он сам получил очень серьезные раны. К тому же те 23 меча, которые уже убили его аватар изначального духа и уничтожили артефакт пустоты границ тьмы, теперь приближались к самому Сюй Кунзы, и у него кровь застыла в жилах. Но ему оставалось всего немного, и он вот-вот найдет разгадку секрета силы основ. Если он сейчас отступит, это будет все равно, что противник его убил. «Я буду биться до конца!» Сюй Кунзы занимался культивацией уже бесчисленные годы, и он был достаточно мудрым, чтобы понять, что Ван Линь использовал силу основ как приманку, чтобы он не мог использовать все свои божественные способности, ведь основная часть его сил уходила на понимание силы основ. Так он и попал в смертельную ловушку, из которой нельзя выбраться. Он не стал отступать, а только ударил по сумке, и в его руке появился черный черепаший панцирь размером всего с ладонь. Он был весь черный, и от него расходилась волна давящей мощи, неизвестно, какому животному он принадлежал. Этот черепаший панцирь оказался также артефактом пустоты границ, ведь Сюй Кунзы был важной личностью в альянсе культивации, и, конечно, у него не было недостатка в артефактах. Он взял этот панцирь и выбросил его вперед, после чего Сюй Кунзы, сжав зубы, забыл об этой битве, развернул божественное сознание и в состоянии близком к безумию начал постигать силу основ. Он уже чувствовал этот путь к третьей ступени, который он искал уже столько лет, о котором мечтал даже во сне. Панцирь вылетел из его рук и повис в воздухе перед Сюй Кунзы, его черное сияние тут же силой взорвалось, но в тот же миг его настиг удар 23 огромных мечей. Первые три меча, летящие впереди, слились в единое целое и вонзились прямо в панцирь, огласив дворец эхом оглушительного грохота. Панцирь силой отбросило назад, но он все же смог сдержать этот удар. Но на этом атака еще не закончилась. В тот миг, когда три меча исчезли, четвертый, пятый и так до 21-го меча, все они обернулись единым лучом серебряного света и с грохотом врезались в панцирь. Бабах! Черный панцирь отбросило назад, и почти за одно мгновение на нем появилось множество трещин. Он продержался всего три вздоха, а потом разрушился, превратился в бесчисленные осколки, которые разлетелись во все стороны. В момент разрушения щита не стало больше никакой преграды, и тогда 22 и 23 мечи понеслись прямо на Сюй Кунзы. В этих последних двух мечах содержалось больше всего разрушительной силы. Они пролетели словно молния, и почти в одно мгновение с грохотом ударили в грудь Сюй Кунзы. Расстояние было слишком небольшим, Так что он совершенно не успевал применить никаких божественных способностей или артефактов. К тому же шанс, что он откажется от понимания силы основ, был минимальным. На словах все происходило медленно, но на самом деле прошло лишь мгновение, и в самый опасный момент Сюй Кунзы резко выбросил в стороны обе руки. В тот же миг вся его одежда затрепетала, как от невидимого ветра, и от него в стороны разлетелся фиолетовый ветер, превратившийся в вихрь. Как только этот вихрь появился, 22-й меч тут же столкнулся с ним. Раздался треск, и вихрь исчез. В момент разрушения вихря сквозь него прорвался 23-й меч, который и ударил в грудь Сюй Кунзы. Одновременно с этим взгляд Ван Линя сверкнул яркими вспышками, а он ждал именно этого момента, чтобы закончить свой замысел. Подняв онемевшую левую руку, Ван Линь быстро провел ею по четырем ржавым пятнам на поверхности меча, и затем, измазав руку ржавчиной, яростно выбросил ее вперед. Раздался грохот удара. Сюй Кунзы, которого атаковал 23-й меч, выплюнул фонтан крови. Его лицо побледнело. Одежда на груди была порвана и испачкана кровью. «Ещё немного!» Сюй Кунзы в этот момент был похож на безумца. Не заботясь о своих ранах, он бешено пытался постичь силу основ. Он чувствовал, что уже максимально приблизился к пониманию третьей ступени и вот-вот постигнет ее секрет окончательно. Но в этот миг сила, содержащаяся внутри ржавчины, выброшенной Ван Линем, слилась с пустотой. И когда Сюй Кунзы уже почти до конца постиг путь силы основ к третьей ступени, эта сила пролетела сквозь него, словно легкий ветерок. Сюй Кунзы строгнулся всем телом. Из рваной раны на его груди полилась кровь, как и из всех отверстий на его лице. Он уже не мог не отступить. Ему пришлось покинуть красное сияние силы основ, и все его труды пошли прахом. «Нет!» Глаза Сюй Кунзы налились красным, как у дикого зверя, но его бесконтрольно отбросило назад. Он летел все дальше и дальше от сияния силы основ, и из его тела вырвалось облако кровавого тумана. Третий глаз на лбу Ван Линя сверкнул, и красное сияние исчезло. Оно было почти уничтожено, осталась лишь малая часть, которая и вернулась в его третий глаз. Ван Линь все еще держал в руках железный меч, его глаза сверкали холодом. Он окинул ледяным взглядом деревенскую девушку, и она содрогнулась в душе. Божественные способности, артефакты, которые использовала Ван Линь, все эти картины раз за разом потрясали ее, так что теперь она даже не смела встретиться с ним взглядом и опустила голову. Что до человека в черном, когда Ван Линь посмотрел на него, в его взгляде ясно проявился такой же глубокий страх и потрясение. Под взглядом Ван Линя его тоже посетило ощущение, что он не может смотреть ему в глаза. В этот момент положение Ван Линя казалось ему самым пиком того уровня, которого он мог достичь за всю свою жизнь. Неважно, каким образом, обманом или тонким расчетом, но он смог поразить культиватора уровня разрушения границ, и это сразу разрешало все его проблемы, ведь кто посмеет навлекать на себя гнев такого врага? «Хотите заполучить мою силу основ? Хотите заполучить мои артефакты? Так подходите! Давайте!» В глазах Ван Линя сверкнула жажда убийства, а в уголке рта появилась ледяная улыбка. Он постепенно вошел в фиолетовую воронку, которая появлялась из глаз двух статуй и исчез внутри. Но даже после исчезновения он оставил деревенской девушке, человеку в черном и даже Сюй Кунзы потрясение, которое еще долго их не покинет. Человек в черном не мог избавиться от страха в глазах. Стоило ему лишь подумать о божественной способности 23 мечей, которую только что использовал Ван Линь, его сердце наполнилось безграничным холодом. И хотя он понимал, что Ван Линь истратил все свои силы на эту способность, все же ему совсем не хотелось это проверять. Один за другим удары 23 мечей даже его заставили потерять уверенность в себе. «Секта Феникса вновь возродится из-за этого человека, и в регионе планет Альянса не просто вернет себе былую славу, а достигнет ранее невиданных высот. Этот человек владеет силой основ, но кто дал ему эту силу?» Человек в черном содрогнулся всем телом, и страх в его глазах стал еще сильней. Сюй Кунзы лежал на земле, бледный, без кровинки, он выглядел весьма плачевно, и в его глазах горело сильнейшее сожаление и нежелание сдаваться. «Не хватило совсем немного! Совсем чуть-чуть!» Сюй Кунзы яростно сжал кулаки. Из-за ужасной боли в теле и ран, полученных от уничтожения половины изначального духа, его культивация сильно упала. От подъема и поражения прямо перед познанием силы основ, от безграничной надежды приближения к пути третьей ступени и последовавшего за этим жуткого разочарования, он не мог сдержать гневного крика. Но все же он многие годы занимался культивацией, и когда его крик успокоился, в его глазах отразилась еще более безумная жажда убийства. «Этот мальчишка слишком хитер и к тому же смело решителен. Ни в коем случае нельзя позволить ему стать следующим святым императором Фениксом. Ради того, чтобы его уничтожить, я не пожалею даже раньше на 3000 лет перейти в первое видание святого. Я все равно должен убить его и заполучить силу основ». Деревенская девушка в душе была шокирована не меньше, чем человек в черном из Сюйкунзы, и даже из-за того, что она была больше осведомлена, ее потрясение было даже сильнее, чем у этих двоих. Больше всего ее потрясло то, что Ван Линь, кроме силы основ, завладел тем мечом. О таком сильном оружии она в своих воспоминаниях слышала только раз. В своих воспоминаниях о пределах Куньсюй она слышала, как старейшины как-то обсуждали артефакты всего мира, которые делились на артефакты духа, неба, бессмертных, пустоты и границ тьмы. Всего 5 категорий. Но артефакты не ограничивались этими 5 категориями. Кроме этого, были более сильные по уровню артефакты, такие сильные, что даже сам старейшина, который о них говорил, в своей жизни видел только артефакты выше уровня границ тьмы. Больше всего на свете было артефактов духа и неба. Все артефакты культиваторов первой ступени всегда относились к этим категориям. Также было несколько культиваторов первой ступени, которые владели артефактами бессмертных. Но что касается культиваторов второй ступени, артефакты бессмертных уже не могли их удовлетворить. Особенно тех старых монстров, которые достигли уровня разрушения границ тьмы. Если артефакт бессмертных не относился к высшей категории, для них он был не полезнее, чем божественная способность искусства бессмертных. И тогда старые монстры уровня разрушения границ тьмы начинали искать артефакты еще более высокого уровня, а именно те, которыми владели воины очищения отцы с самых древних времен. В погоне за древностью они отыскивали их наследие, и найденные в итоге артефакты, следы древности, принадлежали к категории пустоты.